Почему не разбила все треклятые бутылки, какие только есть в доме, а меня не заперла на ключ? Я б тебя не тронул, волоска бы не тронул на твоей голове. Ни одну из вас не тронул бы. А теперь поздно. Конец нам пришел. Он переводил взгляд с одной из них на другую. Его покрасневшие глаза ввалились, могучие плечи сгорбились. Женщины смотрели на него, ничего не понимая, совершенно ошеломленные. Они никогда еще не видели у него такого лица. «О чем вы говорите?» — спросила, наконец, Мэри. «Кого вы боитесь? Кто вас предупреждал?» Он покачал головой, и рука его беспокойно потянулась ко рту. «Нет», — протянул он. «Я сейчас не пьяный, Мэри. Я храню свои секреты. Только одно я тебе скажу. Ведь ты теперь тоже влипла вместе с нами, вот как Пейшенс. Мы теперь оказались меж двух огней. Враги и там, и тут. С одной стороны закон, а с другой...» Он остановился и снова хитро посмотрел на Мэри. «Что? Хочется узнать?» — спросил он. «Ты бы рада была выбраться из дому с этим именем на губах и выдать меня. Ты бы не прочь увидеть, как меня повесят. Ну и ладно, я не в обиде. То, что я с тобой сотворил, ты никогда в жизни не забудешь, верно? Но ведь я тебя и спас. Ты не задумывалась, что бы сделали с тобой эти подонки, если бы меня там не было?» Он засмеялся и сплюнул на пол, совсем по-старому. «Заодно это ты могла бы сделать мне скидку. Никто не коснулся тебя в ту ночь, кроме меня. А я не попортил твою красоту. Синяки да ссадины заживут. Эх ты, слюнтяйка, ты же знаешь не хуже меня, что я мог поиметь тебя еще в ту первую ночь, как ты приехала в Ямайку. Стоило мне только захотеть. Ведь ты все-таки женщина. Да, черт подери, и сейчас ты валялась бы у моих ног, как твоя тетка, помятая и сытая, и цеплялась бы за мои ноги, как еще одна распроклятая дуреха. Ладно, пошли отсюда. В этой комнате воняет плесенью и гнилью». Покачнувшись, он поднялся на ноги и потянул Мэри в коридор. На площадке он толкнул ее к стене под свечкой, укрепленной над лестницей, так, чтобы свет падал на ее израненное лицо. Он взял ее подбородок в ладони и легонько провел пальцами по следам царапин. Мэри смотрела на него с омерзением. Эти выразительные, нервные руки напомнили ей обо всем, чего она лишилась по доброй воле. И когда он наклонил к ней свое ненавистное лицо, не обращая внимания на Пейшен, стоявшую тут же, и его губы, так похожие на губы его брата, на мгновение коснулись ее рта, ужасная иллюзия стала полной. Мэри вздрогнула и закрыла глаза. Он задул свечу. Обе женщины без слов последовали за ним вниз по лестнице. Их шаги резко отдавались в пустом доме. Он привел их на кухню. Здесь дверь также была заперта, а окна закрыты ставнями. Две свечи на столе освещали всю комнату. Джо Смерлин уселся верхом на стул, лицом к двум женщинам, и задумчиво уставился на них, в то же время вытаскивая из кармана трубку и набивая ее табаком. «Нам нужно составить план компании», — заявил он. «Ну уж, почитай, 2 дня здесь сидим, точно крысы в крысоловке, и ждем, пока нас поймают. Я вам вот что скажу. С меня хватит. Никогда я не умел играть в такие игры, меня от этого жуть берет. Если уж надо драться, так пускай это будет в открытую». Некоторое время он попыхивал трубкой, мрачно глядя в пол и постукивая ногой по каменным плитам. «Гарри вроде на моей стороне», — продолжал Джосс. «Но он нас продаст в одну минуту, если решит, что для него это будет выгодно. А остальные что? Разбежались кто куда, поджав хвосты, паршивые шавки, перетрусили на всю оставшуюся жизнь. Да, и я тоже струсил и не скрываю. Сейчас-то я трезвый, понимаю, в какую гнусную кашу вляпался. Нам всем здорово повезет, если мы сумеем вывернуться, не попав в петлю. Ты, Бэри, можешь себе посмеяться со своей презрительной беленькой рожицей. Тебе это будет не лучше, чем нам с Пейшенс. Ты тоже увязла по самую шейку, и тебе тоже не спастись. Я вам еще раз говорю, почему вы не заперли меня на ключ? Зачем вы позволили мне напиваться?» Жена несмело подошла к нему и потянула за куртку, облизывая губы перед тем, как заговорить. «Ну что?» — рявкнул дядя Джосс. «Джосс, может, нам убежать потихоньку, пока еще не поздно?» — прошептала тетя Пейшенс. «Двуколка в сарае. Через несколько часов мы будем в Лонстоне, а там и до Девона доберемся. Мы могли бы ехать по ночам. Можно ж перебраться в одно из восточных графств». «Дура!» — заорал он. «Ты что, не понимаешь? На дороге между нами и Лонстоном полно людей, для которых я сам дьявол. Они только и ждут случая сцапать меня и приклепать мне все преступления. Сейчас уже вся округа знает о том, что случилось на побережье, в Рождество. А если увидят, что мы удираем, у них будет и доказательство. Боже мой, думаешь, меня не тянет сделать ноги и спасти свою шкуру? Ага, чтоб каждый мог указать на нас пальцем. Хороши мы будем, разъезжая в двуколке со всеми своими пожитками, точно фермеры в базарный день. Давай еще встанем посреди площади в Лонстоне и помашем ручкой на прощание. Нет, у нас с вами только один шанс. Один на миллион. Надо затаиться. Если мы засядем здесь, в Ямайке, может быть, они начнут скрести в затылке? Им ведь нужно добыть доказательства, иначе они не смогут нас посадить. А доказательства они не получат, если только не донесет кто-нибудь из этих поганых хануриков. Ну да, они найдут разбитый корабль и кучу барахла на берегу и скажут, что кто-то собрал это добро, чтобы увезти. Еще найдут два обгорелых трупа и кучу золы. Что это? — скажут они. Здесь был костер, была драка. Все это будет выглядеть очень плохо. Но доказательства-то где? Ответьте мне. Я провел Рождество в кругу семьи, как положено почтенному человеку». Он сунул язык за щеку и подмигнул. «А вы ничего не забыли?» — спросила Мэри. «Нет, дорогая моя, не забыл. Мы застрелили кучера кареты, и он свалился в канаву, не больше, как в четверти мили от города. Ты надеялась, что мы так его и бросили?» «Возможно, тебя это шокирует, Мэри, но трупик доехал вместе с нами до побережья и лежит теперь, если я правильно запомнил, под десятифутовым обрывом. Само собой, когда-нибудь его хватится, но раз карет не найдут, то ничего такого и не подумает. Может, ему жена надоела, и он смылся в Пензенс. Пусть себе ищут его там, ради бога. А теперь, когда мы с тобой оба очухались, ну-ка, расскажи мне, Мэри, что ты делала в той карете и куда ты ездила?» «Не ответишь? Ты меня теперь уже знаешь. Я сумею заставить тебя говорить». Мэри взглянула на тетю Пейшенс. Та тряслась мелкой дрожью, словно напуганная собака, не сводя голубых глаз с лица мужа. Мэри быстро соображала. Солгать нетрудно. Сейчас главное — время. Время очень дорого, если они с тетей Пейшенс хотят выбраться живыми из этой истории. На этом нужно сыграть. И пусть дядя Джосс сам затянет петлю на собственной шее. В конечном итоге самоуверенность его погубит. А Мэри может надеяться только на одного человека. И этот человек совсем близко, не больше 5 миль отсюда, в Уолтернане. Он только ждет ее сигнала. «Я вам расскажу, как провела день. Хотите, верьте, хотите, нет», — начала Мэри. «Мне безразлично, что вы подумаете. В сочельник я пошла пешком на ярмарку в Лонстон. К 8 вечера я очень устала, а когда начался дождь и ветер, я промокла насквозь и уже ни на что не годилась. Я наняла экипаж и велела кучеру ехать в Бодмин. Я боялась, что если назову трактир Ямайка, он откажется меня вести. Вот и все, больше рассказывать нечего». «В Лонстоне ты была одна?» «Конечно, одна». «Ты ни с кем не разговаривала?» «Я купила платок у какой-то женщины, сладка». Джосс Мерлин сплюнул на пол. «Ладно», — буркнул он. «Теперь что с тобой не делай, ты будешь толдычить одно и то же, верно? На этот раз преимущество за тобой, потому что я не могу доказать, врешь ты или нет. Немного найдется девушек твоего возраста, скажу я тебе, которые провели бы целый день в Лонстоне в одиночку, и домой они ехали бы не одни. Ну, если ты сказала правду, то наши перспективы улучшаются. Никто не сможет заподозрить смерти кучера. Черт подери! Сейчас мне опять хочется выпить». Он откинулся назад вместе со стулом и затянулся трубкой.